Спаситель мой, как больно слышать мне, как мир безумный над тобой смеется, смеется и лежит на самом дне глубокого и мрачного колодца. Смеются те, кто должен слезы лить, кому бы в прахе пред тобой склоняться, рыдать, прощения у тебя просить, как страшно смертнику перед концом смеяться. Смеясь, несут грусть тяжкий на плечах, смеясь, боятся смерти, жизнь боятся, и с каждым днем терзает душу страх. Над чем вы завтра будете смеяться? Кощунством диким этот смех звенит в те дни, когда весь мир перед падением, когда от грешных дел земля горит, когда давно пора искать спасения, но ищут что угодно на земле, от грешных дел до ложных идеалов, и не спешат прийти к тебе, чтобы любовь твоя их осияла. Безумный человек так низко пал, что образ Божий в нем стал тенью жалкой, умом своим почти до звезд достал, а душу сделал самой грязной свалкой. Безумный мир, отвергнувший Творца, стремится отыскать свое начало. Не знает он о близости конца, а времени осталось очень мало. И вот теперь, спустя так много лет, с тех пор, Иисус, как мы тебя распяли, ты все зовешь к себе, даруя свет, и хочешь всех избавить от печали. Так долго медлишь и ждешь, что, может быть, еще одна душа к тебе вернется, еще одну успеешь ты простить, хотя бы ту, что громче всех смеется. Зовешь того, чья голодна душа, того, кто в тьме кромешной прозябает, того, кто жизнь влачит, едва дыша, того, кто в луже жажду удаляет. Зовешь и тех, кто от греха слеп, чьи уши слышать правду не желают, кто погребен при жизни в темный склеп, и чья душа в болоте утопает. Зовешь так тихо, в колокол не бьешь, как мать зовет ребенка очень нежно. Приди ко мне, и если ты придешь, я все прощу, не вспомню грех твой прежний. Ведь ты об имени моем не знал, но я Господь, твое и я имя знаю. Не ты меня, а я тебя искал. Приди ко мне, я все тебе прощаю. Ты можешь по-другому жизнь прожить. Приди ко мне, пока еще не поздно. Скажи мне «да» или «нет», сейчас скажи. На свете нет решения серьезней. Ты изнывал от жажды в летний зной. Искал воды, я дам иную воду. Я напою тебя живой водой. Ты будешь пить и обретешь свободу. Приди ко мне, я для твоей души. Дам жизни хлеб, я стану сам тем хлебом. Приди ко мне сегодня, поспеши. Я подниму тебя со дна на небо. Я миру свет, источник жизни я. Иди ко мне и пей, кто правды жаждет. Я истина и путь, я жизнь твоя. Я за тебя распят был я однажды. Я покажу тебе мир без войны, без слез и смерти, без греха и страха, мир вечных слов, любви, мир тишины. Есть лучший мир, он для тебя распахнут. Мой друг, ты слышишь этот вечный зов? Остановись хотя бы на мгновение. Зависит жизнь твоя от этих слов. Ты хочешь жить? Спеши принять решение. Скажи Христу короткое «прости». Скажи ему, пока открыта дверь, он может, хочет и тебя спасти. Меня он спас. Чья очередь теперь? Аминь.